Глава 1337. Пункт назначения. Первые небеса. Манхау размытым пятном мчался из четвертой горы в звездное небо к континенту первых небес. В его сердце не осталось ни капли сожалений. Он был преисполнен безумной одержимости и буквально захвачен идеей воодушевить практиков мира горы и моря. Он замыслил совершить нечто, способное воспламенить небо и землю. Он вознамерился уничтожить первые небеса, родной дом чужаков. Он хотел заставить кровь в жилах жителей мира горы и моря закипеть. Стоит сражающимся практикам поднять глаза, и они увидят уничтожение первых небес. Для некоторых это не будет иметь особого значения, особенно в сравнении с убийством Манхау своей культивации чужаков на поле боя. Однако на самом деле его план был преисполнен глубокого смысла. Люди мира горы и моря потонули в пучине отчаяния. После десятков тысяч лет гнёта извне началось вторжение. Они уже давно растеряли всю ту гордость, что была присуща жителям мира бессмертного Парагона. В нынешнюю эпоху не было недостатка в храбрых практиках, но эта катастрофа расколола их сердце Дао. С началом этой трагедии они оказались запечатаны 33 небесами. Печать душила в зародыше любые попытки восстановить сердце Дао. Два страшнейших удара начисто лишили их храбрости и на корню подавили мысли о переносе сражения на территорию врага. Чтобы вернуть утраченный боевой дух, его сперва надо было снова зажечь. В отсутствие этого духа страна никогда не сможет подняться с колен. Манхау понимал, что он всего лишь один человек. Даже если он станет парагоном, то все равно не сможет в одиночку изменить ход такой масштабной войны. Ему нужно вырвать умы и сердца людей мира горы и моря из пучины отчаяния. В них надо было пробудить храбрость, которая скрывалась в душах еще со времен мира бессмертного парагона. В ту эпоху бытовала пословица: «Любого, кто посмеет напасть на мир бессмертных, ждет смерть». После уничтожения первых небес эти древние слова вновь зазвучат на просторах мира горы и моря. «Любого, кто посмеет напасть на мир бессмертных, ждет смерть». Мир горы и моря оказался на грани уничтожения. У них за спиной находилась бездонная пропасть, отступать было некуда, а значит оставалось только стиснуть зубы и подняться с колен. Глаза Манхау ярко сверкали. Его разум, мысли, культивации и все остальное были напряжены до предела. Он был подобен падающей звезде, горящему факелу и яркой сияющей лампе. Эта лампа не желала озарить своим светом небо мира горы и моря. Нет, она хотела разжечь пламя в душах практиков. Разжечь пламя, которое всегда будет гореть и никогда не погаснет. Манхау поднимался все выше и выше, все быстрее и быстрее. Луч искрящегося света в небе привлек внимание людей внизу. Первыми его заметили практики с четвертой горы и моря. Они непонимающе смотрели на улетающего Манхао. Поначалу никто не мог понять, что он задумал, однако с набором скорости люди внизу осознали, он летит не к звездному небу, а к месту, где оно заканчивалось, колоссу, который давил на умы и сердца всех практиков мира горы и моря, к первым небесам. «Что? Что он делает? Он летит к первым небесам! Как? Зачем?» В рядах армии четвертой горы слышалось много похожих вскриков. С каждой секундой лица все большего числа практиков менялись от удивления. Сюэ Цин стояла на вершине алтаря, она едва заметно дрожала, она не могла отвести глаз от сияющей точки, мчащейся к небесам. Слабый блеск ее глаз медленно перерос в яркое сияние, она беспокоилась за мужа и в то же время была бесконечно горда за него. В вышину летела любовь всей ее жизни, ее мужчина. Вскоре в рядах армии четвертой горы и моря начался переполох. «Он направляется к первым небесам!» «Он что, хочет уничтожить первые небеса? Сумеет ли?» Чужаки были удивлены не меньше. Они отупело уставились на Манхао, не в силах поверить собственным глазам. Тем временем по четвертой горе и морю разносилось эхо грохота от схватки верховного владыки чужаков и Кшитигарбхы. Глаза Кшитигарбхы внезапно ярко блеснули. Он сразу понял замысел Манхао. Владыка Дао чужаков, охнув, поменялся в лице. В другом месте Парагон Игу бился с грёзы моря. Они тоже заметили, что делал Манхао. Парагон Грёзы моря широко улыбнулась, а вот ее соперник скривился. Манхао набрал немыслимую скорость, напитанную силой горы и моря стрелой, и мчался к первым небесам. Его могли видеть только практики четвертой горы и моря. Он улетел слишком далеко от горы морей, чтобы его успел заметить кто-то еще. В полете его глаза блеснули, и он взмахнул рукой. Внезапно появился шар света. Его магия сверхновой начала высасывать весь свет вокруг, отчего шар постепенно становился все ярче и ярче. Он хотел, чтобы практики всего мира горы и моря увидели то, что сейчас произойдет. Одного крошечного солнца оказалось мало, поэтому мановением руки он сотворил еще несколько дюжин. Когда вокруг него закружилось больше сотни сфер сияющего света, Манхао прорычал: «Слишком мало!» Он выполнил двойной магический пас и широко взмахнул рукой, отчего появилось еще больше маленьких солнц. 100, 300, 500. Вскоре Манхао уже окружало 1000 светящихся сфер. 1000 маленьких солнц взбирало в себя свет звездного неба. Они стремительно росли и усиливались в сиянии. Довольно скоро Манхао стал напоминать настоящее солнце. Величественный свет наконец смогли увидеть практики 3-й и 5-й горы. Им показалось, что в небе зажглось новое солнце. Практики 3-й горы сражались с чужаками, и все же все без исключения задрали головы к небу. «Что это такое? Солнце? Что-то не верится. Хотя и вправду похоже на солнце или луну». В то же время практики с 5-й горы обомлели. «Постойте! Там внутри человек! Не может такого быть!» Чужаки тоже не смогли скрыть изумление. В звездном небе, под первыми небесами, в окружении 1000 сфер света летел Манхао. На его лице появилась маска непоколебимой решимости, когда он понял, что 1000 солнц оказалось недостаточно. Нужно еще больше. С ревом он прибавил скорости, очередным взмахом руки призвав к себе еще 1000 маленьких солнц. Сияние сразу стало намного ярче. Сферы располагались плотно друг к другу, каждая ослепляла своим светом. Вот только с большого расстояния 2000 маленьких светил напоминали собой одно громадное сияющее солнце. Теперь мерно гудя, вокруг Манхао вращалось уже 2000 шаров света. Мир горы и моря постепенно удалялся. Его цель с каждой секунды становилась все ближе. Вскоре свет в небе заметили практики 2-й и 6-й горы. С такого расстояния посреди густой черноты они увидели лишь весьма заметную точку света. На 2-й горе и море практики с чужаками завязли в особенно кровопролитном сражении. Запах крови и смерти пропитал всю гору и море. Многочисленная армия практиков терпела поражение за поражением, рёв чужаков грохотал в звездном небе над ними. Сердца практиков оплели путы отчаяния, и тут, когда надежды, казалось, уже не осталось, когда они окончательно убедились в тщетности сопротивления, в вышине появилась яркая точка света. Эта точка света приковала к себе взгляды всех практиков 2-й горы. «Что? Смотрите, точка света! Небеса! Если мы видим его даже на таком расстоянии, его размеры должны быть просто колоссальные! Что происходит?» Точка света в небе взбудоражила всех практиков 2-й горы. Разумеется, они не могли увидеть Манхао, но почему-то знали, что внутри этого света находится кто-то, излучающий невероятную силу воли и несгибаемую решимость. Похожий переполох поднялся на 6-й горе и море. «Этот свет направляется в сторону первых небес! Даже с такого расстояния все равно видно его движение! Это означает, что истинная скорость этого света совершенно умопомрачительная!» Лорд 6-й горы и моря погиб, но к сражению присоединился лорд Ус 5-й горы. Наконец, практики смогли начать контрнаступление на чужаков. Лорд Ус стал первым, кто посмотрел вверх. При виде света в звездном небе по его коже пробежала легкая дрожь. «Это он! Неужто он замыслил уничтожить первые небеса?» В его глазах вспыхнуло пламя, а на душе поднялось неописуемое чувство восторга. Вскоре и остальные практики 6-й горы и моря заметили свет в вышине. Его появление глубоко потрясло их. Мало кто сразу догадался, куда направлялся этот свет, но постепенно все больше людей приходило к очевидному выводу. «Он летит к первым небесам?» Пока практики 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й горы морей, не мигая, наблюдали за точкой света, она внезапно стала в 2 раза ярче. Вместе с усилением света и сама точка увеличилась в размерах. Дело было в том, что Манхао поднял количество маленьких солнц с 2000 до 4000. «Внутри этого света человек!» Теперь практически все эксперты горы Марии поняли, что происходит. Их хриплые выкрики услышали все рядовые практики вокруг. От услышанного многим стало не по себе. К этому моменту практики на более далеких горах и морях могли видеть солнце, пронзающее звездное небо. Хоть это и было не настоящее солнце, в глазах практиков все выглядело именно так. Над миром горы и моря появилось солнце. Юй Вэньцзянь на 7-й горе и море открыл глаза. Из медитативного транса его вырвали крики людей, они же заставили его посмотреть на небо. От увиденного он почувствовал себя так, будто в него ударила молния. Он не разглядел, кто находился внутри света, но интуиция уже подсказывала ответ. «Это Манхао, это точно он. Он хочет поднять всеобщий дух, уничтожив первые небеса». Задрожав, он вскочил на ноги. Его дыхание сбилось, глаза горели предвкушением.